68. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год. Том 2, страницы 450-451. «Буду писать». Адуевский не сдержал этого обещания. Конец примечания. «Капитанскую дочь» я читал два раза сряду и буду писать о ней особо в литературных прибавлениях. Комплиментов вам в лице делать не буду. Вы знаете все, что я об вас думаю и к вам чувствую, но вот критика не в художественном, но в читательском отношении. Пугачев слишком скоро после того, как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость. Увеличение слухов недовольно растянуто, читатель не имеет времени побояться за жителей Белогорской крепости, когда она уже и взята. Семейство Гринева хотелось бы видеть еще раз после всей передряги. Хочется знать, что скажет Гринев, увидя Машу с Савельичем. Савельич — чудо. Это лицо самое трагичное, то есть которого больше всех жаль в повести. Пугачев чудесен. Он нарисован мастерски. Швабрин набросан прекрасно. Но только набросан. Для зубов читателя трудно переживать его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева. По выражению Иосифа Прекрасного, Швабрин слишком умен и тонок, чтобы поверить возможности успеха Пугачева, и недовольно страстен, чтобы из любви к Маше решиться на такое дело. Маша так долго в его власти, а он не пользуется этими минутами. Покамест Швабрин для меня имеет много нравственно чудесного. Может быть, как прочту в третий раз, лучше пойму. О подробностях не говорю, об интересе тоже. Я не мог ни на минуту оставить книги, читая ее даже не как художник, но стараясь быть просто читателем, добравшимся до повести. В.Ф. Адуевский Пушкину. Между 22 и 29 декабря 1836 года, Петербург. 69. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах. Москва, 1982 год, страницы 79, 80, 15 декабря. Тогда Тургенев провел вечер с Пушкиным в беседе о слове о полку Игореве. Пушкин подготовил тогда свою работу о слове. Конец примечания. «Брат пишет ко мне из Парижа, что лингвист Эйнгоф будет читать лекции в Сорбоне о литературе, что он весьма желает иметь песнь о полку Игоревом и не мог найти ее на немецком. Он был и на русском, мог ее разобрать, но русского оригинала там и подавно найти трудно. Не можешь ли ты уведомить меня, какой перевод лучше или какое издание из русских удобнее послать туда? Завтра в вечеру едет курьер, и я бы желал им воспользоваться. Что выписать для тебя?» А и Тургенев Пушкину, 15 декабря 1836 года, Петербург. 70. Примечание. Пушкин, полное собрание сочинений в 10 томах, том 7, со страницы 343 по 345. По-видимому, Пушкин начал статью еще в начале 1836 года, но закончить не успел. В печать она попала лишь в 1855 году. Вальполь Уолпол, английский писатель, разоблачивший подделку Чаттертона, приписавшего свои стихи монаху XV века. Критик Джонсон догадался о том, что так называемая песня Оссиана – мистификация Макферсона. Конец примечания. А.С. Пушкин «Песнь о полку Игореве». «Песнь о полку Игореве» найдена была в библиотеке графа А. Ив Мусина Пушкина и издана в 1800 году. Рукопись сгорела в 1812 году. Знатоки, видевшие ее, сказывают, что почерк ее был полуустав XV века. Первые издатели приложили к ней перевод, вообще удовлетворительный, хотя некоторые места остались темны или вовсе невразумительны. Многие после того силились их объяснить, Но хотя в изысканиях такого рода последние бывают первыми, ибо ошибки и открытия предшественников открывают и очищают дорогу последователям, первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые, все еще остается лучшим. Прочие толкователи на перерыв затмевали неясное выражение своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными. Объяснениями важнейшими обязаны мы Карамзину, который в своей истории мимоходом разрешил некоторые загадочные места. Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. Вальполь не вдался в обман, когда Чаттертон прислал ему стихотворение старого монаха Раули. Джонсон тотчас уличил Макферсона, но ни Карамзин, ни Ермолаев, ни А.С. Востоков, ни Ходаковский никогда не усомнились в подлинности песни о полку Игореве. Великий критик Шлецер, не видав песни о полку Игореве, сомневался в ее подлинности, но, прочитав, объявил решительно, что он полагает ее подлинно древним произведением и не почел даже за нужное приводить тому доказательства. Так очевидно казалась ему истина. Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которой невозможно подделаться. Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? Но Карамзин не поэт. Державин? Но Державин не знал и русского языка, не только языка песни о полку Игореве. Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни «Темный поход неизвестного князя»? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях? Где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание всех наречий славянских. Положим, он ими бы и обладал. Неужто таковая смесь, естественно? Гомер, если и существовал, искажен рапсодами». Ломоносов жил не в XII столетии. Ломоносова оды писаны на русском языке с примесью некоторых выражений, взятых им из Библии, которая лежала перед ним. Но в Ломоносове вы не найдете ни польских, ни сербских, ни иллирийских, ни болгарских, ни богемских, ни молдавских и других наречий славянских. 1836 год. 71. Примечание. Цявловский, М.А., книга воспоминаний о Пушкине, Москва, 1931 год, страница 349. Автор – преподаватель Московского университета. Конец примечания. «С месяц тому Пушкин разговаривал со мною о русской истории. Его светлое объяснение древней песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки». Вообще, в последние годы жизни своей, с тех пор, как он вознамерился описать царствование великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории. М.А. Коркунов, письмо к издателю «Московских ведомостей», 4 февраля 1837 года. 42. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16. Страница 399. Французский посол обращается с официальной просьбой охарактеризовать авторское право в России. Ответ Пушкина – одна из первых попыток осветить эту тему. Номер 73. Конец примечания. «Милостивый государь! В настоящее время во Франции работает комиссия по установлению правил о литературной собственности и, в особенности, о мерах для предотвращения перепечатывания книг за границей. Эта комиссия пожелала получить сведения о законоположениях и обычаях, принятых на этот счет в России. Она хотела бы иметь тексты законов, указов и распоряжений, относящихся к этому вопросу. Необходимо узнать срок литературной собственности в России и способ ее передачи, основания и пределы для нее установленные, а также распространяется ли действие этих законоположений на другие страны путем дипломатических конвенций или специальных соглашений. Правила, касающиеся литературной собственности в России, должны быть известны вам лучше, чем кому-либо другому. И ваши мысли, конечно, не раз обращались к улучшениям, необходимым в этой отрасли законодательства. Вы оказали бы мне большую помощь в моих розысках, сообщив мне действующие законы и обычаи, и вместе с тем ваши соображения о мерах, которые, по вашему мнению, могли бы быть одновременно приняты разными правительствами в интересах авторов или их уполномоченных. Ваша любезность, милостивый государь, мне достаточно хорошо известна для того, чтобы с полной уверенностью обратиться к вам за подобными сведениями по столь важному вопросу. Примите, милостивый государь, уверение в совершенном уважении, с которым я имею честь быть. Милостивый государь, ваш нижайший и покорный слуга Барант, написано на французском. А.Г. Барант Пушкину, 11 декабря 1836 года, Петербург. 73. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Со страницы 169 по 170. Госпожа де Сталь, знаменитая французская писательница, Пушкин не совсем точно цитирует ее мемуары «Десятилетнее изгнание». Контрафакция, беззаконная перепечатка авторского произведения. О взглядах Пушкина по затронутым вопросам смотрите «Гессен С.». Книга-издатель Александр Пушкин, Москва, 1930 год, факсимильное переиздание, Москва, 1987 год, а также статью Е.С. Шальман, «Известия отделения языка и литературы Академии наук СССР», том 23, выпуск 6 за 1964 год. Конец примечания. «Барон, спешу сообщить вашему превосходительству сведения, которое вы желали иметь относительно правил, определяющих литературную собственность в России. Литература стала у нас значительной отраслью промышленности лишь за последние лет 20 или около того. До тех пор на нее смотрели только как на изящное и аристократическое занятие. Госпожа де Сталь говорила в 1811 году, в России несколько дворян занялись литературой. 10 лет изгнания». Никто не думал извлекать из своих произведений других выгод, кроме успехов в обществе. Авторы сами поощряли их перепечатку и тщеславились этим. Между тем, как наши академии со спокойной совестью и ничего не опасаясь подавали пример этого правонарушения. Первая жалоба на перепечатку была подана в 1824 году. Оказалось, что подобный случай не был предусмотрен законодателем. Литературная собственность была признана нынешним государем. Вот подлинное выражение закона. Всякий автор или переводчик книги имеет право ее издать и продать как собственность, благоприобретенную, ненаследственную. Его законные наследники имеют право издавать и продавать его произведения, в случае, если право собственности не было отчуждено в течение 25 лет. По истечении 25 лет, считая со дня его смерти, его произведение становится общественным достоянием. Закон 22 апреля 1828 года. Приложение от 28 апреля того же года объясняет и дополняет эти правила. Вот его главные статьи. Литературное произведение, напечатанное или находящееся в рукописи, не может быть продано ни при жизни автора, ни после его смерти для удовлетворения его кредиторов, если только он сам этого не потребует. Автор имеет право, невзирая на все прежние обязательства, выпустить новое издание своего произведения, если 2/3 в нем изменены или же совершенно переделаны. Будет считаться виновным в контрафакции. Первое, тот, кто, перепечатывая книгу, не соблюдает в скобках правил, формальностей, требуемых законом. Второе, тот, кто продаст рукопись или право ее напечатания двум или нескольким лицам одновременно, не имея на то согласия. Третье, тот, кто издаст перевод произведения, напечатанного в России, или же с одобрения русской цензуры, присоединив к нему подлинный текст. Четвертое, кто перепечатает за границей произведение, изданное в России, или же с одобрения русской цензуры и будет продавать экземпляры в России. Эти правила далеко не разрешают всех вопросов, которые могут возникнуть в будущем. В законе нет никаких условий относительно посмертных произведений. Законные наследники должны были бы обладать полным правом собственности на них, со всеми преимуществами самого автора. Автор произведения, изданного под псевдонимом или же приписанного известному писателю, теряет ли свое право собственности и какому правилу следовать в таком случае, закон ничего не говорит об этом. Перепечатывание иностранных книг не запрещается и не может быть запрещено. Русские книгопродавцы всегда сумеют получать большие барыши, перепечатывая иностранные книги, сбыт которых всегда будет им обеспечен даже без вывоза, тогда как иностранец не может перепечатывать русские произведения из-за отсутствия читателей. Срок давности по делам о перепечатывании определен в 2 года. Вопрос о литературной собственности очень упрощен в России, где никто не может представить свою рукопись в цензуру, не назвав автора и не поставив его тем самым под непосредственную охрану со стороны государства. Остаюсь с уважением, барон вашего превосходительства, нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин, написано на французском. Пушкин А.Г. Баранту, 16 декабря 1836 года, Петербург. 74. Примечание. Рукою Пушкина, несобранные и не опубликованные тексты, Москва-Ленинград, 35 год, страницы 810-811. Деньги Белизару, закупленные Пушкиным книги, уплатила опека. Конец примечания. Обязательство об уплате денег на счете Ф. Белизара, я признаю этот счет в сумме 3713, из которых 700 рублей обязуюсь уплатить 10 января 1837 года и 1500 к 10 апреля того же года, остальное около 1 сентября 1837 года. 10 ноября 1836 года, Александр Пушкин, написано на французском. 75. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 402. Условия нового издания стихотворений были прямо-таки кабальные. Но у Пушкина не было другого выхода. Ему нужен был хотя бы аванс. Новых произведений в это издание Пушкин включать не предполагал. Смотрите «Книжные новости» номер 7 за 1936 год. Конец примечания. Следовательно, как мы с вами условились, решено, что я отпечатаю том ваших стихотворений в 2500 экземплярах, формат в 1/8 листа, и я имею честь припроводить вам при сем образец бумаги, предназначенной для этого издания ценою в 20 рублей за стопу. Так как мне вовсе неизвестно число листов, из которых составится ваш том, ограничиваюсь сообщением, что печатный лист, не считая расходов по переплету и брошюровке, обойдется вам в 50 рублей ассигнациями при тираже в 2500 экземпляров. Продажа книги будет поручена исключительно мне, за что вы согласны предоставить мне скидку в 15%. Я произвожу за ваш счет все предварительные расходы по этому изданию, и эти издержки, равно как и 1500 рублей ассигнациями, выданные мною вам сегодня, будут удержаны мною из сумм, вырученных за продажу первых экземпляров. Благоволите подтвердить поручение этого письма и уведомить меня, во всем ли мы с вами согласны в отношении этих последних условий. Благоволите принять, милостивый государь, уверение в моем искреннем уважении. А. Плюшар. Написано на французском. А. Плюшар Пушкину, 23 декабря 1836 года, Петербург. 76. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 годы. Страницы 173-174. Конец примечания. Милостивый государь, я совершенно согласен на все условия, которые вы были добры мне предложить относительно издания тома моих стихотворений в вашем письме от 23 декабря 1836 года. Итак, решено, что вы распорядитесь отпечатать его в 2500 экземплярах на бумаге, которую сами выберете, что вам одному будет поручена продажа издания с предоставлением 15% скидки и что доход с первых проданных томов пойдет на возмещение всех издержек по изданию, а также и 1500 рублей ассигнациями, которые вы любезно выдали мне вперед. Благоволите принять, милостивый государь, уверение в моем совершенном уважении. Написано на французском. Александр Пушкин. Пушкин А.А. Плюшару 29 декабря 1836 года, Петербург. 77. Примечание. Цитируется по Зелинский «Русская критическая литература» о произведениях А.С. Пушкина, часть 4. Москва, 1907 год, страницы 47-48. Извещение о выходе последнего прижизненного издания Пушкина, миниатюрного Евгения Онегина, увидевшего свет под новый 1837 год. Конец примечания. Прелестная библиографическая игрушка, напечатанная в миниатюрном формате, точно таком же, как басни Крылова, последнего издания на прекрасной веленевой бумаге, самым мелким нон-парелью, но четким шрифтом и завернутая в кружевной переплет из цветной бумажки. Она имеет одно важное удобство – дешевизну. Все главы Онегина прежних изданий стоят 40 рублей, а эта книжечка только 5 рублей. За 5 рублей вы будете иметь всего Онегина. Это чудное, глубокое создание творца Руслана и Людмилы. Не правда ли, что за это стоит поблагодарить предприимчивого издателя господина Глазунова? Жаль одного, издатель не догадался включить сюда же разговора поэта с книгопродавцем, который предшествует Онегину в прежних изданиях. Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», 1837 год, номер 5. 78. Примечание. Архив опеки. Страницы 114-115. В.Г. Юрьев, ростовщик. Конец примечания. Вексель. 1836 года, декабря 30 дня, я, ниже подписавшаяся, двора его императорского величества, жена камер-юнкера Наталья Николаевна Пушкина, заняла у прапорщика Василия Гавриловича, сына Юрьева, денег государственными ассигнациями 3900 рублей за указанные проценты сроком впредь на 3 месяца, то есть будущего 1837 года марта по 30 число, на которое и должна всю ту сумму сполна заплатить. А будь чего не заплачу, то волен он, господин Юрьев, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному письму двора его императорского величества жена камер-юнкера Наталья Николаевна Пушкина руку приложила. 79. Примечание. Там же страница 117. Шаблон переплетчик. И гр, графа, и служащий Гутенберговой типографии. Конец примечания. Счет. Переплетено в бумажку «Современник». Номер 4. 900 книг по 10 копеек, итого 90 рублей. Что действительно из Гутенберговой типографии 900 книг 4 номера «Современника» отданы мастеру шаблону и им доставлены А.С. Пушкину, в том свидетельствую статский советник и Гр. 4 января 1837 года. 80. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 203. Калашников М.И., бывший управляющий в Михайловском и в Болдине. Порядком ограбивший имение Пушкиных, он потом просил у них же помощи. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, я опять осмелился беспокоить вашу милость моею просьбою, хотя чувствую тягость просьб, но тягость моего положения мучительна. Мне около 70 лет». И все сии 70 лет проведены на службе господ моих, с усердием, с радостью употреблены, все мои способности, бескорыстность всегда была моим правилом, 5 сынов мною предоставлено взамену моей старости, надежда на Бога, надежда на господ единственно питали меня в будущем. Я переносил с терпением все бури мирских гонений, не защищая себя, не оправдывая противу несправедливости и клеветы, до последнего теперешнего моего существования не произносил я малейшего ропота, а равно и теперь. Но я, находясь в болезни, и вижу приближение смерти, и равнодушно ожидаю ее с чистою совестью, и, находясь в бедности с несчастной моей дочерью, осмелился припасть еще к вашему милостивому покровительству, положенное вашей милостью на пропитание мне 200 рублей». Батюшка Сергей Львович уничтожил, а определил только 50 рублей в год и один хлеб. Обратиться с требованием к детям, я сам им ничего не дал, кроме несчастной жизни, и потому не нахожу никого помощником моей бедности, кроме вашей милости, и вы теперь одна наша надежда. Покойный дедушка ваш обещал мне и семейству тихое счастье, но Бог лишил нас всего блага отнятием жизни. С тех пор прошло много лет, и мы в вас увидели желанную надежду. Не обманите в ней. Помогите, как милостивый господин, как добрый отец, принявший недостойного сына. Накиньте покров свой, как Илия, на слугу, и прославятся щедроты ваши. Тем более, что семейство мое всегда и прежде пользовалось вашими милостями и слышало ваше благодетельное обещание. Сын мой первоначально служил вам, имел счастье доказать еще в ребячестве свою верность и усердие, и теперь равно другим оплачивает оброк. Старший сын, удрученный болезнями, с женою, тремя детьми, не имеет пристанища и способа прокормить себя. Пишет ко мне, прося помощи, где возьму я подать им сию, когда еще на руках моих несчастная дочь. Младший сын, о коем мы просили вас, и в бытность нынешнего лета Сергея Львовича, который живет у помещика за бездельную плату, хотя бы вы его мне на помощь отдали за всех других детей». «Сам Сергей Львович обещал с вами посоветовать, и это уверяет нас ваша воля, и мы счастливы. А засим, в ожидании вашего милостивого ответа, ваш, верно подданный раб навсегда прибуду, Михайло Калашников. Не оставьте, батюшка, вас Бог вознаградит всей жизни и в будущем веке. И батюшка ваш так был к нам ласков, дай Бог, чтобы отец родной был так расположен». М.И. Калашников Пушкину, 22 декабря 1836 года, из Болдина в Петербург.